По мере диалога, мужик все больше и больше распалялся, его никто не прерывал. Инквизитор чувствовал благодарность и излучал довольство. Дед улыбался улыбкой ядовитой змеи и чего-то ждал. Кажется, это был его очередной экзамен для Володьки. Диаконы смотрели немного скованно, они явно ощущали себя неловко от того, что их спасителя, который реально спас их жизни, так откровенно поливают помоями. Другие мужики, кто довольно, а кто и с удивлением смотрели на эту сцену. Они явно не понимали, что я делаю в этой компании и почему меня нужно было приструнить, но местная педагогика работала во всей своей красе. Сопляк есть, на него кричит старший, а это значит, что сопляк не прав. Сопляки же только дурь творят, а значит, все правильно и хорошо, и можно тоже пару слов сказать, душу отвести. Все это пролетело в голове у Володьки за мгновение и очень не понравилось. Это все в какой-то мере относилось к старому ему, но не к нынешнему. Кривой еще что-то говорил, но он уже не слушал его. Вот еще, какой-то утырок-алкаш будет его воспитывать. Это раньше, он бы мог промолчать и уйти от конфликта со взрослым. Сейчас у него мысль о подобном вызывала отвращение. Сделав шаг вперед к подошедшему мужику, он подбил его ногу, делавшую шаг вперед, отчего мужчина стал заваливаться, а потом сработало ускорение восприятия, и Володька подправил руку вместо многострадального носа, его ладонь звонко встретилась с щекой. Ладони стало больно, но одновременно с этим пришло чувство удовлетворения. Тем не менее голова мужчины мотнулась достаточно сильно, отчетливо было слышен звон удара и не менее отчетливо, как щелкнули зубы. Только и успел сказать Кривой, бешено вращая глазами, сознание он не потерял, и это было мальчику на руку. Володька схватил его за нижнюю губу и с силой потянул вверх. Так баловались старшеклассники. Из подобного захвата очень сложно вырваться, ввиду его чрезвычайной болезненности, которая отключала мозг. Вырваться можно было только, если собрать волю в кулак и со всей силы ударить оппонента, держащего тебя. Тогда от неожиданности он отпустит руку и хоть и порвет губу, но от него уже можно будет отбиться. Сам Володька именно так и спасался от подобного приема, когда его на него ловили, но вот в силу сопротивления мужика, от подобного приема он не верил. «А-а!» — тонко прокричал выпивоха. «Тебя, падаль, сюда зачем позвали?» — жестко спросил он и надавил на оппонента. Перенесенный страх и паралич позволил понять, как именно применять убийственное намерение, и он со всей силы надавил на мужика. Это получилось с первого раза. Настроение у Володьки было самое подходящее, как раз такое, чтобы давить. Кривой побелел и громко испортил воздух, отчего вызвал к себе еще большее презрение, и Володя продолжил. «Тебя позвали сюда, чтобы ты вырезал сердца и печень демонов. Почему не работаешь?» «Я...» — попытался что-то сказать Кривой, но Володя его уже не слушал, рывком поставил на ноги, развернул и оттолкнул от себя. Бегом осмотревшись, он увидел, как удивленно пораженно замерли все вокруг и диаконы, и инквизитор, и другие мужики. Дед же, наоборот, опять был чрезвычайно доволен, что подсказало Володе, что тест все-таки был и он его прошел успешно. Поэтому он обратился к мужикам. «Чего стоите, органы скоро испортятся, собирайте. Если хоть один орган испортится, я этот самогон лично на землю вылью. Ты чего творишь?» Парень негромко и немного осуждающе сказал диакон. Ему явно не понравился Володькин вызов в голосе, как и его поведение. Дед немного рассказал о их подготовке, поэтому Володя сделал вполне однозначные выводы. Тот привык подчиняться и исполнять приказы, а вот Володя понял, что он не из таких, что ему не нравится подчиняться и он больше не намерен терпеть над собой командиров, тем более таких, слепых в своих заблуждениях. Именно поэтому Володя не обратил на него никакого внимания, а подошел сразу к инквизитору. «Не нужно лишних слов и криков. Демона нужно убить и быстро. Я собираюсь встать на след. Его след. Кого ты дашь мне в помощь?» Инквизитор перевел непонимающий взгляд на деда, а тот радостно заржал. «Молодец, Володя!» И довольно обратился к мужчине. «Ну что съел?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Духовник, дай ему прикрытие и автомат. Вдруг демон не один ушел? Через пару минут я скажу, кто с тобой пойдет», — ровным голосом ответил инквизитор. Видать, сценка впечатлила и его. Он перевел взгляд на диаконов. «Мои силы могут понадобиться людям, давайте за мной». «На», — протянул дед Володе, — «фиал с зельем, пей и начни медитацию, я пока тебя прикрою». «Хорошо», — кивнул мальчишка, — «это было правильное решение, силы ему еще пригодятся». Мечник Федор Целка, старик, Вова?» – негромко спросил Федор мальчишку, но тот и не должен был ответить. «Хотя с этим парнем все непросто, лучше перестраховаться, кто знает, может он уже освоил медитацию в движении». Федор умел смотреть, так как не всякий маг может, и ему не нужно было истинное зрение, чтобы понять, что делает мечник, особенно когда он следит за ним. Дыхание Володьки выровнялось, стало медленным и плавным. Над головой мальчишки заструился маленький смерч, который плавно опускался ему на ауру, а температура рядом с телом начала опускаться. Классический подсос энергии. Только откуда он проявился в столь юном возрасте? Не всякий витязь может забирать энергию их пространства с такой скоростью. Неужели это влияние наследия? Не сделал ли он ошибку, спася мальчишке жизнь? Именно эти мысли крутились у Федора в голове. Рано или поздно учитель думает о том, правильно ли он отдает команды, не воспитывает ли чудовище. У самого Федора такой проблемы не было. К нему всегда попадали уже сформированные личности, уже не раз убивавшие демонов, которых не нужно было обучать азам. С сыновьями тоже подобных проблем не было. Леша захотел стать мечником и во всем брал пример с отца, даже в поведении, особенно в поведении. Впитав с молоком матери отношение к жизни уже сформировавшегося мечника, он сознательно себя сдерживал и ограничивал. Костя вообще ничего не хотел иметь с мечниками и вооруженными силами, и всячески устранялся от этой обязанности, для чего в семье богатыря необходимо было обладать недюжинной силой воли. Хотя только позже он понял, что это было еще одним проявлением настоящего бойцовского характера. Подобное противостояние в семье только добавляет зрелости. Воспоминания о семье всколыхнули старые душевные раны, отчего он поморщился. Нужно думать о будущем. Так получилось, что у него в обучении никогда не было ученика с нестабильной психикой. Сейчас же на его глазах вырастает самый настоящий неадекват, который хоть и умеет себя вести, но совершенно не воспринимает окружающий мир и не хочет под него подстраиваться. Да, Федор сам не любил инквизиторов, они вообще ненавидели мечников и, откровенно говоря, если бы не угроза демонов, то вполне вероятно инквизиция начала бы на них охоту. Но Володя, мальчик совершенно не воспринимает инквизитора, как просто старшего или взрослого, а начинает воспринимать, как врага. И тот тоже хорош, видит несоответствие и пытается поставить его в стойло, начинает его строить, будто он его добропорядочный прихожанин. Мальцу, которому пришлось выживать и который волей случая вообще остался жив, пытаются накрутить хвост, будто он кому-то что-то должен. Ну не идиот ли? А Федору теперь работать с неадекватом, который не воспринимает никого, кроме старого мечника. А что будет, если его убьют? Не станет ли Володя искать виновного из остальных? Что если откажется их защищать? Тогда для него пути обратно не будет. Это же нужно было такому случиться, чтобы в период формирования личности с ним приключилась такая каверза. И почему он единственный, кого это вообще заботит? Федор еще раз посмотрел на мальчишку. Не зря считается, что инициировать мечника необходимо после совершеннолетия. В случае ошибки, велик риск получить кровавого маньяка. Вове еще незаметно, но он уже за пару дней вытянулся на десяток сантиметров. Лицо похудело, заостренные скулы явно выделяются, как и небольшие клыки. Тело трансформируется под сущность демона, и Федор не знает, до какого предела это будет происходить. Больше тела, естественно, страдает психика. Сущность твари, вкупе с неприятием авторитетов и юношеским максимализмом, рождает нечто новое и буквально фонтанирующее агрессией. Уже сейчас его не назовешь Володькой или мальчишкой. Несмотря на маленький спортивный костюм, это уже юноша. А сколько ему пришлось пережить за последнее время? Задал сам себе вопрос Федор. Собственная смерть, тяжелое ранение самого Федора, единственного близкого человека Вовы, тяжелые тренировки и, в конце концов, бой насмерть. Прибавить к этому психологический прессинг в виде негатива от инквизитора и его приближенных, в том числе сельских жителей, да еще и мать. Пусть парень и не говорит, что переживает о ней, но мать есть мать. Интересно, где она? Не было ли ее в принесенных в жертву, или она ушла из села до использования артефакта? Как же Смугнар работал с такими бешеными? Смугнар, один из старых друзей Федора, наоборот, работал не с состоявшимися бойцами, а с неоперившимися юнцами. Набирал их в свой отряд, готовил под определенную задачу. И его отряд был самый результативный в пустоши. Крошил демонов просто пачками. Его отряд брал слаженностью, потому что он точно знал, чего хочет от своих бойцов. А вот знал ли Федор, чего он хочет от Вовы, Он и сам не понимал, да и как тут понять. Парень совершенствуется и растет быстрее, чем кто-либо из видимых им бойцов, уже навык. А спектр применяемых навыков, 4-5 навыков это, то, что осваивает мечник, дорастая до ранга, ветеран. Сам Федор имел десяток навыков, а активно использовал всего лишь 3. Вова же уже сейчас может примерно столько же и использует интуитивно все совершенно не напрягаясь. А сила? Разбивать головы демонов словно переспелые арбузы невзирая на щиты? Так он сам научился только на ранге ветеран, когда ему недолго оставалось до боевера. И аура как будто бы вмещает в себя больше энергии, чем у обычного новичка. А что ему еще остается? Опыта? Конечно, кот наплакал, но перспективы. Демон-убийца ему не противник, а вот следующий за ним демон-разрушитель на данный момент смертельно опасен для всех, поэтому нужно готовить его для боя с демоном-разрушителем, подготовить к отражению атак с воздуха, хотя бы азы дать, к этому добавить психологический момент. Парень должен сам работать на максималках и выкладываться до конца, значит, придется немного лицедействовать, несмотря на быстрый психологический рост. Он еще долго будет оставаться для Федора ребенком. Под это дело взвинчиваем нагрузки, чтобы стабилизировать психологическое состояние, и получаем максимум, который можно вытянуть из этой ситуации. Осталось только, чтобы он выжил после встречи со сбежавшим демоном. Просто так демоны не бегут. Значит, он поднял ранг и после ранения оценил обстановку. Хотя раз ушел с поля боя незаметно, мог быть и ассасином. Ладно, хоть Володя пойдет с прикрытием. Все равно Федор не может поступить иначе. Мечник растет в бою с равным противником. Вова уже достиг уровня крепкого новичка и готов к переходу на следующий ранг. Хотя, скорее всего, даже не догадывается об этом. Ну да ничего, взгляд охотника есть у каждого мечника, так что пробудит его и убьет сбежавшего демона, и благодаря этому закрепится на новом ранге. Так в размышлениях и прошло время ожидания инквизитора с напарником Володьки. Федор выделил из своей ауры щуп и посмотрел на остатки своей ауры. Раньше у него было 4 слоя, а остался только один и тот стараниями Вовы кое-как склепанный, и если этот он восстановит, то как быть с остальными? Восстановится ли сгоревшая от магического яда аура сама или придется помогать? Какая разница? Разозлился Федор, сейчас у него задача подготовить Володьку к смертельным схваткам, про себя он подумает потом. Глава 11. Правее заходи. Негромко сказал Николай, но Володька в очередной раз проигнорировал его слова и пошел так, как ему самому казалось правильным. Он сам знал, как идти, это было другое знание, не результат изучения теории и долгой практической подготовки, нет, это было что-то такое, чему не отдает отчет мозг, это был инстинкт. Еще одна грань силы демонов, которую Володьке необходимо было изучить. Взгляд охотника в очередной раз зацепил в мелкой дорожке следов и капелек крови место остановки. Немного больше примята трава, больше подтеков крови. Можно было сделать вывод, что демон останавливался и интуиция подсказывала, что это неспроста, как будто сигнализировало о чем-то. Взгляд, словно сканер, прошелся по местности. Определил, что засады нет, и Володя со своим спутником двинулся дальше, а мысли скакнули в прошлое, на 2 часа назад. Татарин вернулся примерно через час после того, как Володька погрузился в медитацию. Она прошла на ура. Восполнение энергии произошло буквально через 20 минут. Такое впечатление, что сила пепла, проявившаяся в процессе переноса демонов, никуда не ушла после закрытия врат, а разлилась в пространстве. Володька не только смог восполнить энергию и почувствовать себя готовым к свершениям, но успел еще приняться за работу над собой. Несколько дней назад, когда он только начал тренировки под руководством деда, он повредил кисть и расцарапал руку. Тогда дед научил, как остановить кровь с помощью силы ауры. Раскрыл, как направить силу для заживления, и тогда это сработало. Второй раз это спонтанно сработало во время боя на более сложной ране. Только дед настаивал, что это первый этап, а был и второй этап гораздо более сложный. Дед не смог раскрыть перед Володькой все возможности ауры, хотя все основное, что знал, раскрыл. Володька по своему малому опыту не умел различать и четко дозировать энергию, но нужно было практиковаться, и сейчас представился отличный случай. Хотя пока различать силу черного дыма и огня своей ауры, мальчик тоже не мог, но дед утверждал, что прогон энергии по ауре повышает тонус мышц, выгоняет токсины и способствует пассивному заживлению ран. Одним словом, второй этап плодотворно влияет на мечника, то, что нужно измученному организму мальчишки. Именно этим Володька и занимался оставшееся время. Пытался прийти в себя и подготовиться к схватке. Поиск демона потребует от него всех сил. И он старался, чтобы силы были у него в наличии. Дед вызвал его из медитации очень интересным способом. Коснулся своей аурой, приправленной мысленным позывом. Опыта общения таким способом у Володьки еще не было, но он все понял правильно. У него вообще было мало опыта, но основной способ управления аурой был интуитивный, и в этом был ее огромный плюс. Татарин вернулся всего с одним человеком, это был Николай, тот самый, первый, с которым Володька пошел на конфронтацию в доме у деда. Спутник был так себе, но благо, что этот Николай был с автоматом и разгрузкой, снаряженной несколькими магазинами. Значит, прикрытие все-таки будет. Несмотря на браваду, мальчик уже остыл и не очень был настроен гонять за демоном в одиночку. Инквизитор выглядел еще хуже, чем после ухода. Наверное, за это время и впрямь отдал все силы на исцеление людей. Это заслуживало уважения, но инквизитор тут же его лишился, едва открыл рот с сарказмом, обращаясь к Вове. «Вы все еще тут?» «Я думал, мечник уже пошел в преследование, ему нужно прикрытие», спокойно ответил дед, словно маленькому ребенку. «Если бы он был более опытным мечником, прикрытие бы не понадобилось». «Я понял», отмахнулся инквизитор, и повернулся к своему человеку. «Он нужен живым и здоровым, так что, несмотря ни на что, прикрывай его как своего». «Есть». Приняв строевую стойку, ответил Николай. Инквизитор ушел, а дед повернул Володьку к себе и спросил. «Покажи то место, где ты отрубил руку демону». «Вот оно», немного подумав, ответил Володька и встал на место рядом с тем, куда показывал. Трупы демонов, как и их части, уже собрали в одно место, но здесь был приметный пенек, так что Вова был уверен в себе. «Теперь прикрой глаза и попробуй посмотреть по-другому», медленно проговорил дед низким голосом. «Ты хищник, охотник, мечник, который ранил врага. Клинок в твоих руках ранил его, причем достаточно серьезно. Он сбежал от тебя, он боится тебя, ты должен его найти и убить». Володька честно попытался сделать то, что говорил дед. Он представлял себя охотником, он искренне хотел найти этого демона и убить, но ничего не получалось. Поэтому он походил вокруг места ранения, попытался принюхаться, прислушаться, отступить. Никакое тайное знание у него не открылось, ничего не проявилось. Прошло 5 минут, и именно поэтому он честно признался деду. «Не получается, хм», важно прозвучал хмык бойца инквизиции. Николай не испытывал никого пиетета перед мрачной славой мечников. От неудачи и пренебрежения у Володьки вскипела кровь. Совершенно не отдавая отчет своим действиям, он решил проучить Николая. Вошел в ускоренное восприятие и даже почувствовал биение сердца, уже хотел было приблизиться, но через секунду замер. Через Николая, чуть в стороне, по земле, проходила едва заметная красная дымка, которая словно поводок потянула Володьку за собой. Это был след того самого демона. Он замер и, выйдя из ускоренного восприятия, проговорил наставнику. «Она уходит туда». «Молодец», понимающе кивнул дед. Судя по одобрительному кивку, след он явно видел. У каждого взгляд охотника проявляется по-разному. Главное, слишком не увлекайся погоней и не уходи от прикрытия. Если демон додумался сбежать, значит, у него есть как минимум зачатки разума. Значит, он способен на нестандартные поступки. Главное, помни, ты в силах справиться с демоном, даже если он подрос в ранге. Просто будь осторожен. Понял. С достоинством кивнул Вова. Вперед. Дед довольно хлопнул. Не отставай. Холодно сказал Володька своему прикрытию, едва прошел мимо него, двигаясь строго по следу, видимому только ему. Чтобы держать след, не обязательно было входить в ускоренное восприятие или применять истинное зрение. Нет, достаточно было просто двигаться рядом. Что из себя представлял след, Володька не понимал. Вроде крови не было, да и какого-то постороннего запаха он не ощущал. Тем не менее, это был след, по которому вел инстинкт охотника. Красная полоса из тумана, которая тянет за собой и вызывает желание приблизиться к выслеживаемой жертве, впиться когтями в ее тело. Ловя себя на таких мыслях, Володька морщился, тряс головой, но все равно шел вперед. Побочные эффекты от применения демонической силы были неприятны, но именно с их помощью он и собирался выследить демона. Странно, что дед про подобное ничего не говорил. Отчего? Что послужило причиной? Может, у него это не проявлялось или проявлялось не так? Если ты будешь заходить справа, то не будешь перекрывать сектор стрельбы», — опять проговорил Николай, скорее зля, чем просто сбивая с работы. Сначала он начал отставать и просто не успевал, а уже в лесу, когда Володька пошел по следу медленнее, стал его окрикивать и постоянно давать команды: «Правее, левее, притормози, кувырком». Ему совершенно не нравилось, как Володька шел, как переступал через препятствия или пробирался через кусты. Идти он должен был через удобные маршруты, а не через высокую траву. Поваленные деревья и кусты обходить по кругу. Только для Володьки это было более похоже на прихоть, чем на необходимости, больше злило. Особенно тогда, когда он наткнулся на еще один след. След человека, больше чем обычно примятая трава, борозды от рук на земле и вырванные с корнями мелкие кустики. «Правее, он где-то тут», — опять зло проговорил Николай, сзади Володи, и это его окончательно достало. Прежде чем продолжать преследование, нужно поставить наглого бойца инквизиции на место. Сегодня случилось слишком много, чтобы Володя оставался все тем же мальчишкой. Смертельный бой в рукопашную, раны, боль, отчаяние, сердце демона, обвинение и, наконец-таки, само преследование, отнюдь нелегкое и едкие комментарии помощника. Не дело, когда ведомый руководит ведущим, да выбить из него дурь хотя бы на некоторое время будет приятным. Все инстинкты давно вопили об этом, и мальчишка с радостью отдался им. Резко развернувшись, Володя сделал несколько шагов в сторону бойца инквизиции, и именно это спасло последнему жизнь. Володя собирался с резким разворотом нанести удар в грудь, но вместо этого он сильно толкнул Николая в сторону и принял удар клинка демона на свой. Удар был такой сильный, что он с трудом устоял, а потом вспыхнувший на мгновение меч противника отбросил мальчишку на несколько метров от себя. Благо, тут включился в бой Николай, в момент врубившись в происходящее. Пяток пуль расчертили линию на груди демона, и все бы хорошо, но они были остановлены в серой хмаре защиты. «Ха!» — крикнул демон, и преследователей в буквальном смысле отбросило еще дальше назад, высоко подняв листву и иглицу, которая закрыла обзор. В этой круговерти они и упустили демона. Он исчез, словно его и не было. «Он ушел», — через некоторое время сказал Николай, и, немного помолчав, продолжил: «Спасибо, если бы не ты, он бы меня убил. Откуда ты знаешь, что он ушел?» Проигнорировав благодарности, медленно, сканируя окружающее пространство, спросил Володька. Его органы чувств оказались забиты. Сейчас, когда демон ушел, отчетливо ощущалось, что он был тут. Только как быть с тем, что Володя его не чувствовал до самого последнего момента? Только что он сам вполне мог стать добычей демона. Тот появился буквально из ниоткуда и готовился зарубить Николая, а следом ему нужен был только еще один удар по беззащитной спине. Скорее всего, аура не смогла бы удержать столь наполненный силой удар. «У каждого из нас есть оберег. Единый уберегает своих последователей», — лающе ответил боец. Несмотря на свое заявление, он не расслаблялся, водя автоматом из стороны в сторону. «И», — поторопил его Володя, потому что автоматчик явно не собирался продолжать. «В случае, когда демон входит в радиус действия амулета, а это примерно 50 метров, он нагревается. В этот момент любой служитель единого знает, враг рядом». Голос бойца на последних словах прозвучал как-то веско и основательно. «Понятно», — произнес Володя и задал по-настоящему заинтересовавший его вопрос. «Ты понял, как он вдруг появился у тебя за спиной?» «Нет», — Николай скрипнул зубами. «Я почувствовал движение воздуха, и потом ты отбросил меня в сторону. И да, ты ничего странного в нем не заметил? Кажется, он был в крови», — ответил Володя. Представить демона у него получилось очень легко и четко. Он ничем не отличался от других демонов. Только фигура монстра была разрисована странными символами темно-бурого цвета. Руки у него было две, а не одна, и еще кое-что. На голове у него были рога. Небольшие, но отчетливо видимые. «Молодой демон-убийца с неизвестными навыками», — проговорил Николай. «Скорее всего, ассасин. Хотя, вполне возможно, демон-маг или Джокер. Очень уж нетипично уходит от погони. Да и, получив сопротивление, не продолжил атаку, а отступил». «Хорошо», — ответил Володя. Потом, еще немного подумав, он все же сказал, внутренне ломая себя: «Нам нужно идти по следу. Судя по тому, что я вижу, он ушел прямо по нему. След читается четче. Будем идти в стороне, как ты и сказал. Если что не так, подсказывай». «Так, стоп», — остановил его Николай. «Наше старое передвижение теряет актуальность. Раз мы с ним встретились, Значит, вероятность следующей встречи или засады возросла. Согласен, лаконично ответил мальчишка. Двигайся в 7-5 метрах слева от следа. Негромко заявил Николай. Я двигаюсь слева от тебя в 3 метрах сзади и 2 слева. Раз в минуту делаем контроль и смотрим по сторонам. Если что-то будет не так, поднимай кулак вверх. Если я что-то замечу, то подам знак голосом. Так дальше и пошло. Они гнали демона, ожидая его засады, и тем не менее не успевали догнать. Только все чаще Володя видел следы истязания человека, обрывков кровавой одежды и следов на земле. Они бы, наверное, еще долго пробегали, если бы демон не закончил все то, для чего, собственно, и украл человека. Внезапно до их слуха донесся агонизирующий мужской крик, полный боли, который через мгновение захлебнулся. Володя ломанулся вперед, ведь крик был недалеко, но словно предсказавший его реакцию Николай подпрыгнул сзади и придержал за локоть. «Не спеши, это может быть ловушка, там человек», — возмутился Володька, но короткая перепалка вернула ему ясность рассудка. Судя по всему, человеку они уже не помогут. Выйдя на небольшую полянку, покрытую травой до колена, они увидели мужчину с голым торсом, который был весь в порезах и перемазан кровью. Присмотревшись, Володя увидел, что у него лохмотьями свисает кожа, оголяя мышцы, а вместо лица вообще было какое-то переломанное месиво. Несмотря на прошедший бой, эта картина настолько запала ему в сознание, что мальчишку обязательно вывернуло бы, если бы в желудке хоть что-то было. «Соберись!» Неожиданно шмотанул его из стороны в сторону Николай. «Демон где-то тут, знак нагрелся!» «Хы!» Володька с силой выдохнул из себя воздух и, протяжно дыша, принял изготовку к бою. Сознание ушло в ускоренное восприятие словно само собой, и через несколько мгновений он уже был готов к бою. Везде на поляне были следы демона и человека. Отчетливо несло кровью, смертью и экскрементами, словно они попали на скотобойню. Николай тем временем обследовал прилегающий путь к лежащему на небольшом бугорке телу мужчины на всевозможные ловушки. В отличие от Володьки, он не выглядел впечатленным и никак по-другому не проявлял свои эмоции, словно не раз бывал в подобных ситуациях. На мгновение Володьке стало стыдно. Столько показывать свой характер, для того чтобы в критический момент потерять над собой контроль. От подобных мыслей он вновь разозлился, но уже на себя. Ярость отогнала дурноту. Наверное, именно поэтому он и заметил странное. Ровный и крепкий стук сердца, словно волнами расходился от холма. Тело мужчины все еще было живо, хотя чисто визуально это был труп. «Он живой», — негромко произнес Володька, когда Николай начал отступать к нему обратно. Слова мальчишки словно бы запустили дальнейшую череду событий. Демон дождался, когда тот повернется к нему спиной, и тогда лежащий труп открыл ярко-красные глаза. После слов Володьки он выпрыгнул высоко вверх. Николай, понявший ошибку, успел не только сделать кувырок вперед и в сторону, уходя от удара, но и резко развернувшись пустить очередь в то место, где мгновение назад была голова. Пули ушли в молоко, а Володька уже мчался в сторону противника. 3 шага в ускоренном восприятии показались очень медленными. За это время Володя осознал, что это был не человек, а демон, натянувший его кожу. Как он это сделал, было загадкой, но глаза демона и его акульи зубы отчетливо проявились, как и 2 небольших рога. Да и целью он выбрал церковника, поэтому 3 шага были сделаны для того, чтобы закрыть собой Николая. Он успел в последний момент. Тело словно само сформировало защитную конструкцию из черного огня и приняло напитанный силой горящий красным огнем клинок. Удар и в этот раз был сильный, но сейчас Володька сумел настолько запитать все силой, что тот лишь бесполезно отскочил, а потом еще раз и еще раз. Демон атаковал с огромной скоростью. Даже ускоренное восприятие пасовало, и им приходилось отходить. Николай из-за спины Володи стрелял в демона, но пули вязли в защите. Все закончилось тогда, когда очередной выстрел внезапно пробил защиту, и именно тогда из демона словно высосали энергию. В следующее мгновение лезвие меча практически потухло, а очередная очередь в грудь не была ничем остановлена защита. Словив несколько пуль в грудь, демон отошел на несколько метров назад, но не упал. «Не стреляй», — громко произнес Володька, еле дыша. Грудь горела огнем, а руки подрагивали. Демон двигался столь стремительно и бил столь сильно, что вынудил Володьку испугаться и тратить гораздо больше сил, нежели это было необходимо. «Их нужно добивать быстро», — громко сказал Николай, отходя в сторону, тем не менее не атакуя. Демоны могут самоуничтожиться. И Володя принял эти слова как руководство к действию. Шаг к противнику, и вместе с обманным финтом он сносит одну руку в локте, а потом ту, в которой есть меч в кисти, и бьет демона в грудь, ставя на колено. Кожа слезла и висела лохмотьями, с культи капает странного вида кровь. Демон сел на колени, с яростью смотрел на людей и рычал. Володька же пристально сканирует его, пытается понять и изучить. В бою было не до этого, ни перед управлением, ни сейчас, да и другие люди вряд ли с пониманием отнесутся к Володькиному интересу. Ускоренное восприятие позволило перейти на тот уровень навыка, чтобы ощущать биение жизни. Володька долго вглядывался в него и даже сумел увидеть, как сокращается сердце и переливается кровь по венам. Он словно ощутил ее поток. Буквально в это же мгновение сердце сжалось сильнее, и от него потекла струйка энергии в землю под демоном. Еще через несколько мгновений он больше почувствовал, чем увидел, что энергия оформилась и потекла в его сторону. Озарение пришло спонтанно. На автомате уклонившись, он пропустил вылетевшее из земли кровавое лезвие, а потом в одно мгновение пробил открытую пасть мечом. Он уже знал, от этого не умирают. Зато из еще живого демона можно извлечь сердце и выпить его энергию, ведь именно так демоны становятся джокерами. Глава 12. Напитал. Бей! Крикнул дед, и Вова со всей силы полоснул воздух перед собой секирой. Сильнейшие возмущения, вызванные напиткой энергии и оружия, сконцентрировались в одной точке, а потом выстрелили в пространство и с огромной силой ударились в землю. Волна песка, дерна, корней и камней выстрелила в разные стороны. Напитал. Бей! Опять скомандовал дед, и Вова ударил. Потом еще раз и еще раз, и еще до тех пор, пока окончательно не выбился из сил. «Больше не могу», — ответил мальчик и поставил секиру вдоль ноги. Дальше начиналось самое неприятное во всей тренировке. Поэтому он останавливался с целью дать рукам отдых хотя бы несколько секунд. То, что он каждый раз оттягивал по максимуму, но наставник, в которого превращался дед, не приемлет полумер. Чего секиру поставил? 30 косых ударов, справа налево, вперед, ха. Из горла вырвался горестный выдох, но парень подавил дальнейшие стенания. Быстрее сделает, быстрее отдохнет. Подхватив секиру, он встал в стойку, сделал шаг вперед и одновременно с этим нанес удар. Мышцы протестующие заискрили дергающей болью, но Володя все равно остановил лезвие оружия в 20 сантиметрах от земли. Хитро крутанул рукоятью и с подшагом левой ноги вернул оружие с исходное положение. В голове же мысленно посчитал. Раз. На счете 20 мышцы горели огнем, а на 25 начали разрываться легкие. Чтобы сделать 30-й, он так сильно сжал зубы, что каким-то образом прокусил нижнюю губу. Достаточно. Скомандовал дед, а у Вовы перед глазами пронеслись звездочки и ноги подкосились. Он с облегчением откинулся на траву и стал глубоко дышать, пытаясь прийти в себя. «Ну что, ты как, Володька?» – проговорил дед участливо. «Не передумал заниматься?» «Нет». Немного помолчав, ответил Вова. Продолжать не хотелось, но и сдаваться он тоже не желал. «Ну, полежи пока», – ответил дед. «Пойду поесть приготовлю». «Хорошо», – тихонько выдохнул мальчишка. «Хотя бы это дед взял на себя, давая ему время для отдыха». Володя, расслабляясь, прикрыл глаза, неожиданно даже для него с правого стекла небольшая слезинка. «Это от песка», — сам себе сказал он, хотя естественно понимал, что не от этого. Хронология последних дней была такая выматывающая для парня, что ему сложно было поверить, что это происходит с ним. Как и много раз до этого, после очередной выматывающей тренировки, он провалился в тот день, когда он согласился на подобный подход. Вова не раз возвращался мыслями в тот день. Слишком многое тогда произошло, слишком многое он осознал и даже сейчас переживал. Обдумывал свои прошлые шаги, чтобы наметить будущее. Открывшееся знание о том, что и как нужно делать, пластом ударило в сознание. Вова понял, что он узнал одну из тайн демонов. Узнал и то, что вероятность успешного поглощения класса и навыков, присущих ему, происходит с очень малой долей вероятности. Что это Володьке повезло, что ему досталась наследственность Джокера, к тому же генерал-демона. Именно поэтому он получил так много навыков, которые, в случае необходимости, прорезались и, откровенно говоря, помогали выжить. Это и отвод глаз, и магическое зрение, и взгляд охотника, и интуитивное обращение с аурой. А интуитивное обращение с аурой – это вообще все манипуляции аурой, которые только возможно представить. Это и усиленный удар, и защита, и третья рука, и даже сращивание ауры. Это очень много, а ведь есть еще и магия. Вова не дед и не его знакомый маг, который стал мечником. Поглощенная сущностью бывшего мага, знакомого деда, судя по оговоркам, была обычным демоническим воином. Поэтому и магия давалась ему с таким трудом. У Вовы же все было наоборот. Генерал-демон, сущность которого он поглотил, был Джокером. Теперь Вова точно уверен в своей способности стать магом, как и в то, что он сможет ее вновь пробудить. Ведь сразу после того, как он выпил способности демона, ему пришлось использовать свой магический опыт. Холм, на котором лежал демон, оказался не холмом, точнее не совсем им. После того, как демон вскочил с места, открылось, что под ним лежало тело человека. Естественно, кожи на нем не было. Сначала Володя этого не заметил, но потом, после боя ему вновь захотелось опорожнить желудок. Привыкнуть к подобному он еще не успел. Извлечь человека из земли не представлялось возможным, он был пробит деревянными колышками, а еще на теле можно было заметить странную вязь кривых символов, которые при ближайшем рассмотрении начали превращаться в нечто омерзительное, то, что необходимо было сразу уничтожить. «Нужно идти к святому отцу», впервые, с момента убийства демона произнес Николай. «Он уничтожит эту мерзость. Можно и без него», сказал Вова. «Ждать, пока инквизитор придет сюда, у него не было никакого желания. Он не был уверен, что тот сразу побежит сюда, а не останется помогать живым. Он сомневался, что у инквизитора к этому времени будет энергия. Пусть татаринный говнюк, но людей спасал себя, не щадя и искренне переживал, по крайней мере, так видел Вова. Поэтому не верил, что он даже капельку сил оставит и сразу придет, как его позовут. Мертвец же вызывал внутреннее чувство годливости. Все магические чувства подсказывали, что так неправильно и что это нужно убрать как можно скорее. Приняв решение, он сам себе пообещав, что если останется жив, то при повторении подобной ситуации при возможности милосердно добьет человека, хотя бы бросив в спину убегающим сгусток энергии. Никто не должен быть обречен на подобное. «И как ты это сделаешь?» — со смешком спросил Николай. С его стороны это не было презрение. Все-таки Володя спас ему жизнь и относится к нему так, как прежде он уже не мог, как и отгородиться стеной равнодушия. Нет, это было просто неверие и скепсис. Да и правда, кто был Володя в его глазах? Мальчишка на понятно по какой прихоти судьбы являющийся мечником. Есть вещи просто недоступные другим. Сколько рыбе не махать плавниками, она не полетит. Смотри и учись, ровно сказал Володя. Он был в своих силах уверен. Присев на колени, он стал прислушиваться к себе. Просидел так минут пять, пока все-таки не уловил те самые давно привычные ощущения, которые уже, казалось, утратил. Володя почувствовал север, и сразу стало в разы проще. Сделав необходимые пометки, он быстро нанес мечом на земле круги и звезды. Вписал руны и разместил тело демона в фигуру сбора. «Это что, ритуал очищения земли?» – озаренный догадкой воскликнул Николай. «Он самый!» – довольно произнес Вова, запуская ритуал. Пусть астрономический ритуал пройдет не в полную силу, но Вова очень рассчитывал, что этого хватит для того, чтобы изгнать скверну пепла и очистить землю. В истинном зрении отчетливо было видно, как ритуальная фигура уже была напитана энергией. Мальчик увидел, как наливаются золотом ключевые символы, буквально растворяя тело демона, а потом в определенный момент энергия вылилась в пространство. Она, как и прежде, прошла через Володьку. Человеческие останки осыпались пеплом. Источник, а теперь Володя был уверен в его наличии, прострелил на секунду болью, но зато и словно живой водой прошел по организму. Володе даже дышать стало как и легче, и не только из-за улучшившегося самочувствия. Он убрал появившуюся гнусь, и это было самое важное. «Теперь можно идти», – расслабленно произнес он Николаю. Наконец-то все закончилось. Они отбили прорыв, догнали демона и теперь могут выдохнуть. «Но как?» – воскликнул Николай. «Это же невозможно. Откуда? Откуда ты знаешь ритуал?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Из книги ритуалов», словно само собой разумеющееся произнес Володя. «Ты что, в школе не учился? Мне рассказывали, что и руны, и травничество, и зельеварение преподают везде. Разве у вас не так? Да кто будет этим заниматься?» – воскликнул Николай. «Это не гарантирует, что у тебя проснется дар. Да и при чем тут ритуалы? Не знаю», – пожал плечами Володя. «У нас все стояло в библиотеке, и кто хотел, тот изучал. А все богачи у нас, в княжестве даже без дара, обязательно проводят ритуалы. Поэтому я просто повторял за ними и, как видишь, пригодилось. Бред, воскликнул Николай. Ладно, знать его теоретически, его же нужно и практически выполнять. Так переругиваясь, доказывая и приводя аргументы, они вернулись в деревню. Дед все так же был на том же месте, только уже не стоял, а сидел на кривом трехногом табурете. Володя даже издали смог уловить, как он расслабился. Немного изменилось положение плеч, и голова опустилась еще ниже. Решение отправить ученика в погоню далось ему не так легко, как изначально казалось. Возле ворот в управление Володя и Николай расстались, если не друзьями, то не противниками, как прежде. Рассказ деду о странностях встреченного демона, засаде, атаке из-под земли, его не впечатлил. Хотя и сказал Володя не все. Не нужно пока деду знать особенности передачи сил у демонов. Сумел вырасти, кивнул дед, узнав о наличии рогов у демона. Тут или убив непонятно, да и какая разница. В следующий раз ты столкнешься с таким демоном сразу после открытия врат. И теперь ты видишь разницу между демоническим воином и демоном-убийцей. Это был молодой демон, и он проявил чудеса изворотливости. Похищение, засада, смена облика. А теперь представь, что будет, когда тебе встретится опытный демон с кучей умений. Нужно быть готовым. Я хочу быть готовым, произнес Володя, но дед отрицательно покачал головой. У тебя не получится. Чтобы навыки от сущности демона легли ровно, нужно много и тяжело тренироваться. У тебя не получится. Я тоже не уверен, что справлюсь в нынешнем состоянии. Я смогу, жестко сказал Володька. Я этого победил, и другого тоже смогу. Тебе нужно тренироваться, отрицательно покачал головой дед. Я готов, давай сейчас, загорелся мальчишка. Хаем, немного помолчав, произнес дед. Я дам тебе шанс, если сдашься, мне придется рисковать самому. Или ты, или я должны будем остановить демонических воинов. Как ты видел, без оружия на инквизицию можно не рассчитывать. Тем более их основная работа искать приспешников пекла, а не стоять в строю. Увидев, как Володька кивнул, соглашаясь с его словами, дед продолжил. Правило прорыва заключается в том, что во второй волне будет один демон-убийца, а остальные демонические воины. Так, что один из нас будет драться против демона-убийцы, а второй против демонических воинов. С демоническими воинами ты справишься, подучить и получится. А вот как насчет демонов-убийц, это совсем другой уровень. Я смогу, горячо заговорил Володя. У меня получится. Я справлюсь с любыми тренировками. Это будут тренировки для взрослых мечников. Уверен, что не сломаешься. Уверен, жестко ответил Володька. Он отчетливо видел, как сложно было драться деду против демонических воинов. Это значило, что он все еще не восстановился, и с демоном-убийцей может и не справиться. А этого Вове допустить никак нельзя, без деда он точно пропадет. «Ладно», – прокряхтел дед, вставая, – «только что мы дрались с демонами, ликвидируя прорыв, а значит, что нужно сделать первым делом?» «Не знаю», – ответил Володька. «Первым делом мы с тобой будем приводить энергетику в порядок», – усмехнулся дед. «Чего?» – не понял мальчишка. «На месте прорыва», – отвечая на Володькин вопрос, медленно произнес дед. «Примерно в течение суток находится максимально повышенный фон энергии. Поэтому в тех местах, где происходил прорыв, мечники стараются медитировать. Энергия наполняет ауру, лечит мечника, очищает сознание и позволяет прийти в равновесие. Особенно это важно для молодых мечников, таких как ты. У них начинает меняться и тело, и сознание. Медитация поможет очистить подсознание от примеси демонической гадости. Ты ведь открываешь не только знания, как пользоваться демоническими навыками, и не только применяешь умения. Нет, еще ты открываешь в себе их поведение и повадки. В смертельных ситуациях, как сейчас, это может быть даже полезно. Отсюда и злость, и скачки настроения, и звериный оскал, когда ты злишься. Так что первые сутки у нас медитация. Мне она, кстати, тоже не помешает, и чтобы тебе никто не мог ее прервать или как-то помешать, выпусти ауру. Примерно на четверть, тогда тебя и выстрелом никто не достанет. Это будет твое задание. На все время медитации ты должен испускать ровный, постоянный ток ауры. Хорошо, сказал Володька и выбрал место с мягкой чистой травой. Снял с себя ботинки, подложил под голову валик из одежды, а рядом вдоль тела расположил меч. Пусть на всякий случай будет поблизости. С заданием Володя справился легко. Дед был прав. После суточной медитации он и впрямь ощутил себя по-другому и словно бы стал другим человеком. Повышенный фон энергии позволил быстро очистить ауру от той негативной и даже агрессивной энергии. Еще только начав медитацию, Володя заметил, что его аура не такая уж и однородная. Сетка ауры, покрывавшая все тело после боя, была изрядно посечена, потрескалась и потеряла свой блеск. Медитация все изменила кардинальным образом. Микроранки и разрывы исчезли, сама аура стала какая-то упругая и эластичная, к тому же повысилась ее насыщенность. Только после этого продолжилась учеба. «Мы не будем с тобой учить какие-то принципиально новые приемы или техники», начал дед после того, как они вышли из медитации. «Ты можешь победить демона-убийцу уже сейчас». Однако не успел Володька хоть что-то сказать, как дед его перебил. «Хотя основной твой недостаток все тот же. Ты просто растратишь всю энергию в попытках пробить его щиты, а любой слабый демонический воин добьет тебя. То есть, тебе нужно будет убить его до того, как он сможет тебя вымотать. Для этого нужно обладать всего лишь несколькими приемами, не нужно разучивать все. Именно их мы и будем нарабатывать. Если сможешь уничтожить его раньше, то сможешь и мне на помощь прийти». «Понял», — изобразил энтузиазм Вова. «В бою ты неплохо проявил себя с клинком, не бросил его, как я думал, а вполне вдумчиво работал, справился с инстинктами, и это для нас очень хорошо. Говорить о том, что он взял его потому, что потратил почти всю энергию, Володя не стал. Нет, ну вправду, кому нравится, выставиться дураком». Поэтому Володька просто промолчал и согласно кивнул, что было дедом расценено за ответ. «Твоя задача будет заключаться в высвобождении ауры, накоплении и выстреле максимально накачанным сгустком чистой энергии. После того, как истощишь ауру, работа на истощение с холодным оружием без энергии. Потом восстановление и круг повторяется вновь. Идеал, чтобы ты высвободил энергию за один удар. А так можно?» – удивился Володька. Пусть он был еще неофит, но понимал, что для того, чтобы накопить энергию для такого удара, нужно будет изрядно постараться. С тех пор прошло уже 6 дней, а решивший, что у него получится все гораздо лучше, чем у остальных мечников, мальчишка был жестко обломан. Оружие для оттачивания удара попалось не очень хорошее. Секира генерал-демона. Два заостренных лезвия были выполнены в виде крыльев летучей мыши. Древко было из странного вида материала, похожего на кости, отлично накапливало энергию, только наносить ей удар, высвобождая энергию, было очень сложно. Мешали и масса, и странное расположение лезвий. Мечом было бы в разы сподручнее. Только на четвертый день у него получилось выплеснуть энергию ауры в трех ударах. Все остальное время, и не стоит упоминать, было что угодно, но не прицельные удары. А в связи с тем, что магический фон пусть и не дотягивал до того, что был сразу после прорыва, все равно был повышенный, дед использовал ускоренное восстановление ученика для более частых тренировок. А это значило, что он проводил еще одну тренировку по ускоренного восстановления энергии. И обдурить его нельзя было, он четко понимал, когда ученик по-настоящему готов. На сегодняшний день все это больше походило на пытку. Володя уже не раз хотел бросить, но гордость внутри него не разрешала это делать. В дело вступила еще и его упертость. Учиться магии было тоже сложно. Ради туманных перспектив необходимо было изо дня в день писать руны, чуть ли не в промышленных масштабах варить зелья и не давать себе расслабиться в день, когда нужно проводить ритуалы, но он все равно не сдавался. Здесь же успехи были более чем наглядны. С каждым разом он хоть на чуть-чуть, но становился сильнее. Кстати, о ритуалах. Володя в очередной раз задумался, что не так с инквизитором. У парня созрел хороший план. Он хотел использовать оставшихся демонов для проведения очередного ритуала. У него была мысль провести ритуал очищения земли. По идее, ритуал должен был очистить землю, и, как ему казалось, ритуал мог стать очередным препятствием на пути к людям, спрятавшимся в управлении. Инквизитор этого не понял, назвал святотатцем. Он мог бы сам уничтожить мертвых демонов, призвав силу единого. На трупы у него вполне хватило бы возможностей. Только раненых и травмированных людей в управлении было все еще много, и его исцеляющий свет нужен был там. Поэтому Володя слушать его не стал. Просто в наглую во время перерыва в тренировках провел укрепляющий ритуал. Это был практически единственный ритуал, который можно было провести без строгой привязки ко времени проведения. Володя решил провести его просто для того, чтобы не тратить силы на противостояние с инквизитором и подождать, пока не станет таким сильным, чтобы он просто не смог Володе ничего противопоставить. Этот ритуал предлагалось проводить несколько раз в год, он должен был укрепить связь с источником. Ничего сложного, Но Володя вдруг почувствовал, как неосознанное ощущение севера превратилось в четкое понимание, а он в очередной раз ощутил чувство правильности. «Вова», — негромко сказал дед, — «я уже вернулся». Парень встрепенулся, неожиданно он задремал. Пускай прошло немного времени, но он уже не испытывал чувства, словно на него накинули полиэтиленовый пакет. Аура уже вобрала в себя энергию. Накинувшись на еду словно несколько дней, ничего не ел, Володя в очередной раз подумал о том, что кроме деда, с ним никто не общается. Да, пусть у него тренировки с утра до ночи, но никто кроме недовольного инквизитора пообщаться не подходил. Местные, даже если и были в селе по делам, все равно обходили его стороной. Да, все трудились. После первого прорыва к подготовке обороны подошли еще более серьезно, и все равно никто разве не хотел к нему подойти? Странно, пусть местные заняты, но что насчет Николая? Они вместе ходили по следу демона и убили его. Так отчего же молодой мужчина не подошел? Они даже договорились о том, что Николай проведет с ним пару уроков по передвижению, языку жестов и даже стрельбе из автомата. Хотя бы поделится базисом, которому обучают всех бойцов инквизиции. Ничего этого и в помине не было. Они уже доедали, когда Володя почувствовал на спине колючий взгляд. «Что это?» — встрепенулся парень и обратился к деду. «Мне кажется, или кто-то сзади идет». «Хм», — сказал дед озадаченно. Происходящее ему явно не нравилось. Сил ауры было немного, поэтому Володька накинул на себя покров. Защитный навык для повседневного использования, как только у Володи понял, как равномерно держать вокруг себя ауру, так дед его обучил этому приему. Какая-никакая, а защита. И только потом Вова обернулся. К ним подходил инквизитор, его охраняли двое бойцов с автоматами. Странная компания, особенно учитывая, что Татарина здесь не от кого охранять. Неужели, сейчас он хочет выставить счет за потраченных на ритуал демонов и готов к конфронтации? Удивленно подумал мальчишка. «Приятного аппетита», — вежливым тоном сказал инквизитор, который, к слову, не предвещал ничего хорошего. «Спасибо», — негромко и вразнобой ответили Вова с дедом. Предполагалось, что дед начнет задавать вопросы, но этого отчего-то не произошло. Дед сидел словно статуя и с легкой заинтересованностью рассматривал мужчин. «Вы случайно не знаете, кто живет в доме с зеленой крышей?» — неожиданно спросил инквизитор, а Володька стал понемногу понимать, о чем речь, и ответил уклончиво. «У нас в деревне зеленые крыши у нескольких домов, с зеленой крышей и деревянным петушком на флигеле», — уточнил инквизитор. «Это всем известно, отчего-то», — расстроенно ответил Володя. «Могли спросить любого. Это дом моей матери». Ни от Володи, ни от деда не укрылись перемещения автоматчиков, которые взяли их в полукруг, поэтому дед спросил прямо. «Вы что это перед нами вытанцовываете? Что за дело? Говори прямо. Бежать мы все равно не собираемся. Некуда». «Прямо так прямо», — помялся инквизитор и, игнорируя Вову, произнес. «Мать твоего ученика демонопоклонница». «Ха-ха-ха», — наигранно посмеялся дед. «Не верю. Но даже если это правда, то, что нам с этого? Ты, знаешь, Вова жил у меня, уже очень давно, с матерью вообще не общался. Она алкашка, а не демонопроклонница», — недовольно сказал Вова. Тема ему не нравилась. Только едва он попытался встать и поставить посуду в корзину, как инквизитор сделал незаметный знак рукой, и в Вову тут же были наведены автоматы, а сам инквизитор и диакон засветились желтым светом. «Только дернись, нечисть!» — возопил инквизитор и бросил в Вову небольшую нитку с камнем на конце, которые едва коснулись кожи на руках, стянули их подобно стяжке. «Пока мы все не выясним, на тебе будут путы». Глава 13. «Давай-ка отойдем», — недовольно произнес дед, вставая на ноги и подойдя к инквизитору, мотнул головой в сторону, указывая направление. «Ц!» — только и успел также недовольно ответить инквизитор, как дед в одно мгновение схватил его за куртку и оттолкнул туда, куда показывал, что более чем явно свидетельствовало о том, что старый мечник находится в крайне скверном настроении и готов к конфронтации. Это же понял и святой отец, поэтому кивнул своим бойцам, чтобы расслабились, и отошел еще дальше. Хотя ушли они всего-навсего на десяток метров, поэтому Вова, подумав всего секунду, присел обратно, демонстрируя усталость и напряг слух. По всем прикидкам, у него должно получиться подслушать. Улучшение показателей организма у мечников происходит автоматически при переходе на новый ранг. Именно поэтому он надеялся, что ему не придется напрягать ауру, чтобы все получилось и подслушивание останется незамеченным даже от деда. Как ни странно, все получилось с первого раза, будто бы само собой разумеющееся. Потребовалось всего лишь направить внимание в сторону общающихся, чтобы появилось полное ощущение присутствия. «Что ты себе позволяешь?» Первое, что услышал, Вова был недовольный голос инквизитора, причем его голос дрожал, но так как Володя не видел его лица, то не мог понять, от чего дрожит голос, от злости или страха. «Я себе ничего не позволяю, а вот ты лишнего хапнул», — холодно ответил дед. «Это для других ты тут последняя надежда, оплот человечества и шанс на выживание, только не для меня. Ты что тут себя мессией возомнил, так?» Такие постоянно обламываются. Я больше 50 лет отдал службе. Я видел разных служителей единого. И такие, как ты, это бич церкви и инквизиции. Да ты попытался перебить татарин деда, но он ему этого сделать не дал, говоря достаточно громко, чтобы слышали и бойцы. Ты сраный фанатик. Ты что не понимаешь, что, если бы не пацан, то здесь бы уже живых не было. Из боя он вышел. Видите ли, первый раз в настоящем бою. Он жизнью рисковал. Своей кровью искупил все то, что бы ты ему тут не придумал. Его проткнули насквозь. Он чудом выжил, и ты мне тут втираешь, что он пособник демонопоклонников. Ты в своем уме. Ладно, ты мне не веришь. Все равно держи язык за зубами и не веди себя как девчонка. Он уже сейчас сильнее меня. А когда справится с демоном-убийцей, то вплотную приблизится к тебе. И что, только попытался сказать инквизитор, как дед его вновь перебил. Не можешь сообразить, как это всем аукнется, если у него от обиды застит. Он же прикроет только меня, а тебя и всех остальных оставит под убой. Посмотрит, что от тебя никакого толка и только вред и не добьет одного демона. Даст ему восстановиться и убить тебя. Демон от этого только подрастет в ранге, а он его на радостях и прихлопнет. Вова посмотрел на говорящих и осознал, что инквизитор не отвечает не потому, что не хочет, а потому, что дед надавил на него своим убийственным намерением. Пусть на данный момент его ранг равен сильному на веку, но у деда огромный опыт за плечами и ранг богатырь. Его дают не за красивые глаза, его нужно выстрадать, как минимум победить равного противника. А на этих уровнях слабаков нет, поэтому давить он умеет как никто другой. В обычных ситуациях убийственное намерение словно волна расходилось в разные стороны, но сейчас дед давил прямо на инквизитора. Настолько сильно, что тот прямо остолбенел. «Я делаю свою работу». Наконец справился с собой инквизитор и засветился белым светом. «Это мой крест искать всякую погонь и ее искоренять. И ты, и твой ученик, первые под подозрением. Вы, может, и не прислуживаете демонам, но вполне могли догадываться о происходящем и ничего не сделать. Я вытяну из вас всю правду». «Что?» – возмутился дед, но уже татарин его перебил. «Дед рассказал о нюансах работы инквизиторов и воззвание к единому, вселила в татарина уверенность, которой до этого не наблюдалось. Ребенок все время ходит в школу сам, с самого раннего детства, из одной деревни в другую каждый день по 6 километров в одну сторону. Мать постоянно отсутствует, и никому до него дела нет. Мальчишка выживает, как может. Местные судачат о том, что он нечистый. Иногда люди видели, как он пропадает среди бела дня. Это не что иное, как влияние пекла. В любом княжестве за это кто-то бы дополучил. Ну ничего, я с этим разберусь. Он мой ученик», словно само собой разумеющееся произнес дед. «Ни в чем ты разбираться не будешь». «Ой, да ладно», — раздраженно отмахнулся инквизитор. «Странности появились еще до того, как он стал твоим учеником, а он загадка. И это при том, что дети – самое большое богатство в борьбе с демонами. Только новая кровь может взять все самые лучшие у прошлых поколений. Это периферия», — перебивая, произнес дед. «Здесь демона видели последний раз несколько веков назад. Это село живет по своему укладу уже очень давно. Да и не только оно, все местные села так живут. Когда жрать охота, ни о каком противостоянии демонам не может идти и речь. К тому же, когда угрозы нет».